Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Когда ты будешь стар, уже не будешь суперстар. Тебя пригласят в шоу, чтобы ты сказал что-то смешное. Ты придешь, пёрнешь, улыбнешься, стариной тряхнешь, а я займу место твое, дорогу молодежи. Новые рэп-коты колотят понты, не зная колорита, пляшут под беспонтовые ритмы. Кто такой Кул Херк, ты знаешь? Хип-хоп знанием обладаешь? Ты читаешь, ты танцуешь, ты бомбишь. Все это хип-хоп лишь малыш. Все это его элементы. Мы с ним проводим эксперименты. Значит, ты ходишь в клубы, устраиваешь вечеринки. Чувачок, глянь, ты обоссал свои ботинки. Фрика in the hip-hop, comedy rap. Мне похуй, что ты, кто ты, уважаю настоящих. Блять, не могу больше терпеть, пошел ты нахуй, хер из ящика. Делай лавэ, забей на мораль. Когда нехуй тебе жрать, никому тебя не жаль. Вот так-то, размышления по факту. Это фри-фрик стайл, мануфактура. Настоящее дерьмо, а не халтура. Типы прут в индустрию буром. Рэперов прут пруди. Помни, хип-хоп всегда впереди. Рэп-рэп-рэп у всех на устах. Оторвали ветку от дерева, мастаки у верстака. Ха-ха-ха-ха-ха. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. Это заметки от Freak Sandini. Сиди и думай. Доброе утро, здрасте. Вы не ждали, забудьте о касте. Забудьте о центре и басте. Они псы другой масти. Их стиль разобран на запчасти. Независимый хип-хоп нынче в цене. Те, кто на дне, так и плывут в тени. Между небом и землей в золотую середине. Знания в сердцевине. Яблоки не червивые из моего огорода. Я астролог в хип-хопе, предсказываю погоду. Ронин без роду и племени. Блуждаю в темени. Зерна Соломона отделяют плевел. Подземный став, как забомбленный состав. Wild style. В коридорах времени океаны вспениваем, учитывая все мнения. На мелочь не размениваюсь, братьями знанием обмениваюсь. Делимся записями с братьями. Наш хип-хоп на глубине гробокопателей. Делай все сам, делай все сам, пацан. Делай все сам, пацан. Раз, два, раз, два. Это фри-фрик стайл, мануфактура, а не халтура. Это фри-фрик стайл, мануфактура, а не халтура. Будь то тема о космосе или о сексе. Брат, это рэп, ты должен идти со мною вслед. Раз, два, раз, два. Чики, вау-вау. Базируясь на слогах психоделика. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la.